Итак, в этой главе мы приступим к извлечению аудио из CD. Аудио CD — это компакт-диски, на которых записано примерно 20-21 песня с качеством без потерь. Эти файлы имеют расширение CDA. CDA — компакт-диск Digital Audio. Вот такая вот аббревиатура. Эти файлы нельзя скопировать просто так на компьютер. Ну, просто возможности нету. То бишь, ярлыки сами мы скопируем с расширением CDA, а музыки все равно не получим, потому что это всего-навсего ярлычки, которые ведут к конкретному аудиопотоку. Потому если их скопировать на компьютер, это будут просто ярлычки, которые будут не более 40 килобайт в размере, и музыки от них никакой не получим. Плеер просто запустится и ничего не будет играть, поскольку он не будет знать, откуда извлекать аудиопоток. Конечно, сейчас есть куча конвертеров, которые грабают аудио CD, и Burnwern, и фабрика форматов, даже Dubaudition. Soundforge этому не исключение, здесь тоже такое есть. Переходим к самой программе. Область, рабочее пространство. Программа у нас открыта, в ней ничего нету. Нажимаем альтовое меню, ищем меню файл. Файл под меню. Вот. А теперь кому как удобнее. Кому стрелкой вниз, кому стрелкой вверх идти до пункта извлечь из аудио CD. Почему кому как удобно? Потому что у меня отключен режим статистики последних загруженных файлов. Что такое режим статистики последних загруженных файлов? Это когда в программе показывается, когда и какой файл и откуда вы загружали. Это как бы история загрузок. При нажатии на конкретный пункт у нас будет повторная загрузка данного файла. Мне это не надо, я в себя это отключил. Я иду стрелкой вверх и нахожу пункт «Извлечь из аудио CD». Создать CTRL, выход Alt плюс F4, параграф, reset, прикрепить видео, недоступно 13, извлечь аудио из CD, 11 из 16. Горячки конкретной на этот пункт нету, поэтому приходится ее искать вручную. После нажатия Enter, возможно, придется подождать, пока раскрутится привод, а может и не придется. Нажимаю Enter, жду. Извлечь аудиоданные из CD-диалог, выбранная длина 0000000. Операция. Комбинированный список чтения по дорожкам закрыта. Здесь у нас есть три пункта в переключателе. Чтение по дорожкам. Чтение всего диска. Чтение всего диска. Чтение по областям. Чтение по областям. Чтение по дорожкам, ну это понятно. Когда каждый трек ложится в свое окошко отдельным файлом, и с ним мы делаем что хотим. И перемещаться между этими дорожками можно Ctrl-Tab, Ctrl-Shift-Tab. Чтение всего диска — это когда все дорожки читаются как один файл и записываются в одну большую длинную дорожку звуковую, в которой будет записано там 20 песен. Чтение по диапазону я его ни разу не делал, но, очевидно, там устанавливается время, откуда его начинать читать и где заканчивать читать. Так что выбираем пункт чтения по дорожкам. Чтение по дорожкам. Собственно говоря, в режиме чтения по дорожкам есть два флажка, которые обязательно надо использовать в режиме чтения всего диска. Поэтому даже в пункт чтения всего диска я заглядывать не буду, а расскажу прямо на месте в режиме дорожек, за что эти флажки отвечают. Заходим табулятором в настройки. Дорожки для извлечения. Список. Дорожки для извлечения. Список. Если у вас один привод, вам тут сразу покажут дорожки. Вот, собственно говоря, здесь они есть. Стрелкой вниз идем. 0.1.1. Тип аудио. Начало. 0.0.0.2.0.0. Конец. 0.3.51.28. Продолжительность. 0.3.49.28. Исполнитель. Альбом. My CD 1 из 12. Полная исчерпывающая информация о треке. Если бы тут были еще и теги, то здесь бы писалось бы, кто поет, как называется. А здесь только альбом. My Audio CD. Ну, так написали. Стрелкой вниз дальше. 0.2.2. Тип аудио. Начало. 0.3.51.28. Конец. 0.7.24.63. Продолжительность. 0.3.33.35. Исполнитель. Альбом. My CD 2 из 12. Ну и так далее. Здесь дорожек 12. Можно каждую дорожку извлечь. То бишь, я сейчас стою на второй дорожке. А значит, если я сейчас начну извлечение, я извлеку только одну дорожку. Чтобы выделять дорожки, можно ходить стрелками вверх и вниз, предварительно нажав клавишу Ctrl, как в проводнике, и клавишей пробел отмечаем нужные дорожки. А чтобы все дорожки выделить, надо стать на первую. 0.1.1. Тип аудио. Зажать Shift и нажать клавишу End. Конец. 12.12. Тип аудио. Начало. Оно нам скажет 12 дорожку и трынь-трынь. Это значит, у нас все дорожки выделены. Они все отмечены, потемнели, все, выделение есть. Ну, давайте извлечем хотя бы первую дорожку. 0.1.1. Тип аудио. Вот на ней стоим. Ее можно воспроизвести. Для этого надо, не знаю, почему кнопку воспроизведения так далеко поставили. В более ранних версиях она стояла в более удобном месте. Для этого нам нужно прошифтабулировать скопировать назад. Операция. Воспроизвести кнопка. И нажать пробел. Пробел. Нажато. Стоп. Операция. Комбинированный список. Пробел. Нажато. Операция. Комбинированный список. Ну, как мы видели, кнопка «Воспроизвести» превратилась в кнопку «Стоп», и мы услышали музыку. Нажал я на кнопку «Стоп», и дорожка остановилась. Здесь нету никакой перемотки, это просто примитивный плеер, который только играет его и останавливает музыку. Это для предварительного прослушивания, чтобы мы имели понятие, что же в этой дорожке записано. Теперь возвращаемся к списку. Дорожки для извлечения. Список 011. Тип Audi. И у нас есть два метода извлечения. Можно первый метод простой. Просто нажать Enter на этой дорожке. И эта дорожка извлечется из компакт-диска с уже установленными заводскими параметрами. Там, с конкретной скоростью. Но если мы хотим что-то подстроить, то табуляция идет дальше. Создать отрезки для каждой дорожки. Флажок не отмечено. Создать отрезки для каждой дорожки. В данном случае, в данном режиме по трековым, этот флажок в принципе не рентабелен. Просто он установлен в начале и в конце каждой дорожки какие-то свои метки. Но если мы будем извлекать весь компакт-диск в режиме чтения всего компакт-диска, там, где я рассказывал, что все песни ложатся в одну дорожку, то при установке этого флажка каждая песня будет как бы в своем отрезке, перемещаться между которыми можно будет с помощью Ctrl-стрелок влево и вправо. То есть таким образом мы можем выделять каждую дорожку, каждый отрезок, точнее, на этой дорожке, и делать с ним что-то. Табом идем дальше. Создать маркер для каждого изменения индекса. Флажок не отмечено. Создать маркер. Это тоже относится в первую очередь к режиму чтения всего диска. Когда все дорожки ложатся в один трек, все песни ложатся в один трек, то между треками, этими песнями, будут проставлены маркеры. Просто будет дорожка размечена для удобства, чтобы на ней можно было делать какую-то навигацию вперед-назад с помощью все тех же стрелок с нажатым контролом вперед и назад, точнее вправо и влево. А в данном случае эти флажки будут просто помечать каждую дорожку, которая и без того будет ложиться в свое окошко. То есть, в принципе, эти флажки, ну, если кому надо, тот устанавливает. Мне не надо, я их не трогаю. Я же говорю, они в первую очередь для режима чтения всего диска годятся. Итак, табом идем дальше. Создать CD-дорожки после полного сканирования субкода. Флажок отмечено. Хороший флажок. Он у меня сейчас отмечен. Это если в каждой дорожке аудио CD прописаны теги, исполнитель, кто поет и так далее, то будет читаться теги и записываться уже в файл. То есть у нас будут файлы с полноценными тегами, кто поет, где записано, какой альбом, какая группа и так далее, как называется песня. Если этот флажок снять, то файлы будут иметь простое дежурное название, извлеченное из аудио CD и так далее. Так что можно этот флажок установить, если у вас читается название. Если у вас названий у дорожек нет, то флажок этот устанавливать не то, что не стоит. Ну, как бы нет в нем смысла. Окей, идем дальше этапом. Дисковод. Комбинированный список и PLDS DVD плюс RW8E5LH6D1M закрыто. Перешли к пункту, собственно говоря, с которого можно было это все и начинать. Но почему-то его поставили здесь не в том месте. Может, оно визуально и красивее, но под скринридером немножко неудобно. Но ладно, здесь мы вышли в пункт, где выбираем привод. У меня он один, выбирать нечего. У кого-то их 2-3, у них есть возможность выбрать привод. Поскольку, когда мы открываем пункт «Извлечь из аудио CD», возможно, у нас не в первом приводе будет вставлен компакт-диск, и список треков у нас просто будет недоступен. Поэтому нам придется сначала протабулировать или прошив табулировать до списка выбора CD-привода, а потом уже только разбираться с дорожками. Ну, как-то вот так вот. Ладно, с компакт-диском определились. Идем дальше. Скорость. Комбинированный список 16.0x закрыто. Скорость. Переключатель скоростей. Как мы записываем компакт-диски с определенной скоростью, так и извлекаем, читаем данные с компакт-дисков. В данном случае у меня стоит 16-я скорость, 16 килобит. Можно поставить макс, если стрелкой вниз идти. 20.0x, 24.0x, макс. Можно поставить минимум. 1.0x. Это я клавишей home шагнул. Не знаю, это наверное, в реальном времени будет читаться. Даже не в реальном времени, наверное, больше. И вот стрелочкой мы выбираем нужную скорость. 2.0x, 6.0x, 8.0x, 10, 16.0x, 20.0x, 16.0x. Вот, 16 поставим, пускай будет 16. Не спеша, и компакт-диск не будет сильно вертеться. Идем табом дальше. Настройка, кнопка. Это настройка для оптимизации чтения с компакт-диска старыми приводами. Собственно говоря, в наше время она уже не такая актуальная. Ну, если у вас, конечно, не старое железо. Так что эту кнопку можно даже не трогать. Собственно говоря, я и не понял, как там настраивать. Так что как бы ее я вообще не нажимаю. Идем дальше. Извлечь кнопка. Извлечь. Не путайте эту кнопку «Извлечь» с кнопкой «ОК» или «Прожик». Потому что если я сейчас на нее нажму, у меня компакт-диск выбросится из привода. Так что сгоряча не хлопните эту кнопку. И дальше табом. О, кнопка. Окей. Вот это и есть та спусковая кнопка, нажав на которую мы можем извлечь все данные. Помните, я раньше сказал, что можно нажать Enter на конкретной дорожке, и она сразу пойдет извлекаться. Но а если мы все-таки захотели что-то подстроить, то мы прошли по всему этому кругу, что-то в настройки какие-то ввели, и можно нажать теперь со спокойной совестью эту кнопку. Собственно говоря, не будем далеко ходить. Нажимаю пробел. Область MyCD011 извлечение из CD011. Отмена извлечения. Пошло извлечение. Когда дорожка извлечется, мне синтезатор скажет, объявит название этой дорожки. А сейчас немножко шумит привод, вам его не слышно, потому что он далеко от микрофона, и идет чтение дорожки. Немножко придется подождать. Если бы мы извлекали весь компакт-диск, все 12 дорожек, ждать пришлось бы долго. А пока извлекается только одна дорожка. Собственно говоря, нам больше и не надо. Майсик пробил. Собственно говоря, я немножко поспешил, не дождался, пока оно мне скажет, но так уже получилось по времени, что я нажал пробел, и как раз извлеклась эта дорожка. Ну вот, у нас эта дорожка уже в программе, я ее могу послушать, я могу ее промотать. Пробел нажимаю. Пробел. Пробел. Ну, собственно говоря, все. Дорожка из аудио CD извлечена. В данном случае у меня она одна, потому как бы больше дорожек у меня нет. Группа «Авиатор» — неплохая украинская группа. Любая музыка, она через время показывает, хорошая она или нет. Песни оказались действительно хорошие. Да, попсовые, но спокойные. Есть, конечно, танцевальные, но они реально мелодичные.